Глава шестая. Пробило 12 часов, а Сухумов все еще не ложился в постель. Он дожидался, когда ему захочется спать, но ко сну не клонило его, хотя он выпил ложку брому и запил его стаканом молока с маленьким кусочком хлеба. Но вот и половина первого, а спать ему еще не хочется. Он загасил лампу, принял ландышевых капель и, сняв только сапоги, не раздеваясь, лег на постель и стал читать записки бабушки, пристоявшим на ночном столике маленьком низеньком канделябре о двух свечах. В последнее время он так очень часто ложился, если его еще не клонило ко сну, а затем, когда чтение в постели навевало на него сон, он спешил раздеться и уже укладывался в постель под одеяло набело, как он сам выражался. Дневник бабушки не был интересен. Она, проживя почти безвыездно десятки лет в деревне, говорила в нем только о себе и о дедушке, очень мало даже о сыне и внуках, хотя и отмечала родины, крестины, дни смерти их и похороны, а главным образом описывала свое сельское и домашнее хозяйство, тщательно отмечая за каждый год количество снятого и проданного хлеба, овса, сена, насушенных и насоленных грибов, сваренного ягодного варенья и других заготовок. В дневнике отмечались даже дни, когда телились любимые коровы, щенились и околевали ее собаки, таксы, причем бабушка заносила в книжку даже те клички, которыми она нарекала телок и щенят. Характеристик каких-либо знакомых ей лиц или пережитых событий у нее в дневнике вовсе не было. Но вот Сухумов попал на страничку, где бабушка горевала и сетовала по поводу безвременной кончины своего сына, а его отца, Платона Леонидовича. Бабушка записывала: «Вчера привезли из-под Варшавы и погребли на нашем деревенском кладбище в усыпальнице Сухумовых Подгрудских сына моего Платона. Какое безысходное горе для меня! Вчера горе мое было выше слез. Я почти не плакала, только горло мое сжимало что-то тяжелое, острое, как бы медленно режущее. Слезы не выходили наружу, или, может быть, я уже раньше их выплакала. Какая безвременная, какая ранняя кончина! Сыну не было еще и 35 лет. Конечно, виноват, своя небрежность. Покойный не захотел полечиться от своей тучности, пренебрег тем лечением, которое ему предлагали врачи, хотя и пил недели две мариенбадские воды. Но как у него могла развиться аневризма аорты, это болезнь, от которой он скоропостижно скончался? У него, сына вполне здорового отца, долговечного деда и долговечного прадеда по отцу. Дед его умер слишком 70 лет, а прадед дожил далеко за 80. Да и мой отец с матерью дожили до глубокой старости. Сама я, слава богу, здорова и молодую за пояс заткну. Дедушка его, отец моего мужа, Игнатий Васильевич, уже стариком, когда во время пирушки хотел похвастаться перед гостями, лошадиные подковы руками разгибал и из железной кочерги вензеля делал, пятаки медные пальцами сгибал. Двухпудовый гирей крестился. «Какая мощь! Какая лошадиная сила!» — не утерпел, чтобы не воскликнуть Сухумов. «Будто про героя богатырского эпоса читаешь, про какого-нибудь Илью Муромца или Алешу Поповича. А мы выродились. Это вырождение. Оно уж с отца началось», — прибавил он мысленно и опять заглянул в книжку. Далее бабушка писала: «Говорят, что сын Платон любил кутнуть, много пил вина, сидел на изысканной пище, но ведь прадедушку Платона, Игнатия Васильевича, муж рассказывал, что он мог несметно много выпить и никогда не бывал пьян». Сухумов опять отложил книжку дневника в сторону, на свободное пространство широкой двуспальной кровати бабушки, на которой лежал, и подумал: «А ведь не похож мой прадедушка на такого богатыря, как описывает бабушка. Я давеча видел его портрет и довольно внимательно рассматривал. Разве художник погрешил? Живопись на портрете действительно не отличается особой художественностью. Мускулист он, коренаст на портрете, как говорится. Но ведь для такой мощи нужно быть и гигантом. Портрет поясной, но и из поясного портрета можно судить о росте оригинала. Подковы разгибал и двухпудовой гирей крестился», — повторил вслух Сухумов, и ему захотелось сейчас же посмотреть на портрет деда своего отца, а его прадеда. Покрякивая, он сел на кровати, спустился с нее на пол, надел опушенные лисьим мехом свои туфли из оленей шкуры шерстью вверх, взял в руки канделябр, при котором читал, и медленно поплелся в диванную, где висели портреты его предков. Пришлось проходить, кроме спальни, две комнаты. Скрипнула давно не смазанными петлями дверь. Трещал высохший паркет под его ногами. Сухумов остановился. Ему сделалось жутко одному в пустых комнатах. Расстроенные нервы неврастенника давали себя знать. «Уж идти ли? Не отложить ли до завтрашнего утра?» — мелькнуло у него в голове. «Ведь и завтра успею посмотреть на портреты. Что за спех такой?» Но он тотчас же ободрил себя и сказал мысленно: «Чего же я трушу? Что может быть? Что может случиться? Ведь не ребенок же я, чтобы бояться. Уж если я поднялся с постели и пошел, то чего же откладывать?» Сухумов опять зашагал, шлепая туфлями. Опять скрипнула вторая дверь. Во второй комнате под полом возились мыши, и одна из них тихо, но продолжительно запищала. Сухумов снова остановился, но тотчас же ободрил себя. «Ребенок, чего испугался? Ведь это расстроенные нервы и ничего больше. Настолько расстроенные, что даже бром не помогает, не приводит их в порядок». Он перешагнул порог портретный и поднял над головой канделябр. Портреты предков смотрели на него со стены, но сам он тотчас же зажмурился и сел на большой угловой диван, поставив канделябр на мозаичный стол. «Ведь это что со мной? Ведь это одно из нервных расстройств, одно из нервных страданий», — рассуждал он. «Тут уж, пожалуй, и легкий психоз замешался. Есть боязнь пространства. А это должно быть боязнь одиночества. Но надо пересилить себя, надо бодрить себя, надо заставить себя». Он открыл глаза, поднялся с дивана, сделал несколько шагов, поднял канделябр с двумя свечами над своей головой и отыскал портрет своего прадеда в военном мундире Александра I в густых эполетах с воротником, упирающимся в мочки ушей. На Сухумова смотрело суровое, гладко бритое, скуластое, темное лицо с узенькими глазами, густыми бровями и волосами, начесанными на лоб. Поражали необыкновенно толстые красные губы. «Вот он, мой прадед, Игнатий Васильевич», — проговорил вслух Сухумов, рассматривая портрет. «Да, это был мощный человек. Мощный. Это и по портрету заметно. Бабушка не преувеличивает». Сухумов хотел уже уходить обратно к себе в спальню, но вдруг ему показалось, что портрет прадеда подмигнул ему. Сухумов вздрогнул и похолодел, но тотчас же увидел, что портрет насмешливо кивнул ему головой. В одно мгновение Сухумов уронил канделябр и закричал: «Полиевкт! Полиевкт! Люди! Люди!» Ноги не держали его, и он сам опустился на паркет. С ним сделался обморок.